И писались они, согласно его требованиям, очень подробно. Все лица, пропущенные через восточные заставы в драгоценную землю египетскую, которая стала теперь, естественно, еще драгоценнее, то есть все, кто приходил из чужих краев за хлебом в фараонову житницу, подлежали по приказу Иосифа строжайшему учету, и пограничным офицерам, вроде Гор-Ваза из крепости Зел, того писца великих ворот, который когда-то впустил в Египет вместе с измаильтянинами самого Иосифа, велено было составлять эти ведомости очень старательно, регистрируя не только место рождения, род занятий и имя новоприбывшего, но также имя его отца и даже отца отца, и ежедневно, аккуратно и срочно посылать эти списки в Менфе, в присутственный дом тенистой сени царя. Там их начисто, красными и черными чернилами, переписывали на дважды хороший папирус, и в таком виде передавали кормильцу, а тот, хотя у него было достаточно прочих дел, ежедневно прочитывал их сверху донизу, так же тщательно, как их составляли. «Они придут». Это было на втором году тощих коров в середине эпихи, что соответствует нашему маю. В отчаянно жаркий день, непомерно жаркий даже для летней трети года, а ведь в эту пору в земле египетской всегда бывает жара. Солнце жгло, как огонь, в тени мы насчитали бы 40 градусов. Дул пыльный ветер, на улицах Менфе песок пустыни запорашивал воспаленные глаза горожан. Мухам и тем было невмоготу. И вялые, как мухи, были люди. За полчаса северо-западного бриза богачи отдали бы много золота и помирились бы, так уж и быть, с тем, что и бедняки от этого выиграли бы. Но, возвращаясь в полдень из присутственного дворца домой, тоже, правда, с мокрым и запыленным лицом, Иосиф, верховные уста царя, был очень возбужден и подвижен. Если эти слова могут определить это состояние. Сворачивая иногда, согласно привычке, которой наместник не изменял и сегодня, с парадного проспекта, его паланкин, сопровождаемый повозками нескольких приглашенных им на обед сановников министерства, пронес его по грязным от сточных вод улицам бедняков, приветствовавших его очень сердечно, восторженно и непринужденно. «Джепенуэте фонех!» — кричали эти тощие, все ребра наперечет людишки, посылая ему воздушные поцелуи. «Хапи-хапи, 10 тысяч лет жизни тебе, кормилец, после твоей кончины!» И они, которым предстояло отправиться в пустыню, завернутыми в одну циновку, встречали и провожали его пожеланием. 4 прекрасных кувшина твоим внутренностям, а твоей мумии — алавастровый гроб!» То была их симпатия в ответ на его симпатию. Но вот его пронесли через расписные ворота пожалованного ему особняка в палисадник, где масличные, перечные и фиговые деревья, темные зелень кипарисов и опахала пальм, а также пестрые, похожие на стебли папируса столбы, примыкавшие к дому террасы, отражались в четырехугольнике, оправленного камнем лотосового пруда. Широкий песчаный въезд огибал этот пруд, и когда носильщики остановились, скороходы подставили Иосифу колени и затылки, чтобы он по этим ступенькам спустился на землю. Маис Ахме, его управляющий, спокойно ждал его на террасе, сверху боковой лестницы, в обществе 2 левреток из страны Пунт, Хипи и Хецес. Животных очень благородных, украшенных золотыми ошейниками и дрожавших от нервного напряжения. Друг фараона взбежал по отлогой лестнице проворней обычного, проворнее, собственно, чем то подобало египетскому вельможе на виду у людей. Он даже не оглянулся на свою свиту. «Мои!» — сказал он торопливо, сдавленным голосом, гладя головы собак, которые в знак приветствия положили лапы ему на грудь. «Мне нужно немедленно поговорить с тобой наедине. Пройдем поскорее ко мне, а эти пусть подождут. Обед не к спеху. Да и не могу я сейчас есть, меня ждут дела поважнее. Они касаются вот этого свитка, или вернее... Этот свиток касается их, я тебе все объясню, как только мы пройдем ко мне и будем одни. «Прежде всего, спокойствие», — отвечал Маис Ахме. «Что с тобой, Адон? Ты же весь дергаешься. А что ты не можешь есть? Этого мне бы лучше вовсе не слышать. Ты, благодаря которому ест столько людей. Не хочешь ли ты сначала омыться от пота живой водой? Нельзя, чтобы пот застаивался в порах и полостях тела. Он разъедает и раздражает кожу, особенно если он смешан с песчаной пылью.